Глава 14. Ловушка для охотников. Нет, стоп. Что-то я ничего не понял. Поднял руки Большой. Значит, если Митяй предатель, на анархию работает, и раз он знал, куда мы идем, то мы теперь уверены, что нас ждет засада, так? Ну хорошо, а дальше что? А дальше, заговорил Жага, мне нужны люди, которые пойдут вперед и сделают, что я скажу. Вы двое пойдете. Да с чего это, раскинулся Большой? С того, сказал Егор. Ты топор помнишь? Какой еще топор? Большой, ржавый, с пожарного щита на фабрике. Да ну и что? Мишка заткнулся. Раскрыв рот, посмотрел на молчавшую Яну и отвел свой взгляд. Жагов добавил, вздумайте обмануть, она умрет. Типа ты нас собираешься потом в живых оставить, проворчал Большой, но полковник никак не прокомментировал реплику, лишь сказал, идем. С махом руки он приказал бойцам умести картографа, вышел из-под деревьев на открытое пространство, чтобы Луна освещала карту, и не надо было включать фонарь. Достал карту, но не ту, что Атила видел на столе в его кабинете, поменьше. Развернул у нее пальцем. Бункер расположен почти по центру, сказал он. Палец прочертил невидимую линию через изображение кратера и уперся в жирную полоску перед голубым овалом водоема. И здесь запруда, стенку которой можно взорвать. Тогда затопит большую часть лагеря и засевших там анархистов. У них есть одно место, где можно укрыться. Коллекторный колодец, оставленный строителями лагеря. Но опасайтесь дозорных. Что-то не пойму, Большой остался на Жагова. Куда ученые делись? Лагерь давно заброшен. Полковник замолчал, пристально глядя на Мишку. Угу, Большой, как ни в чем не бывало, взял у подошедшего бойца сидор. Набитый тротиловыми шашками и коробку с радиовзрывателем. Что дальше? Дальше мы появимся, добьем уцелевших. В смысле? Спросил Атила. Взрыв будет для нас сигналом. Бойцы спустятся в кратер и зачистят территорию. Испугаешь? И уж потом более не выгонишь из кратера, если сравнить количество той самой воды в запруде с размерами локации. Дайте нам оружие, потребовал Егор. Жагов помедлил, кивнул своим людям. Им протянули по автомату и подсумку с 4 магазинами. Но после этого сразу взяли на мушку. А в голове Яны приставили пистолет. Атила зло сплюнул и отвернулся. Встретился взглядом с картографом. Похоже, тот что-то хотел сказать ему, но Жагов наблюдал за ними обоими. Поэтому картограф промолчал. Егор повесил автомат на спину. Задание им по-любому придется выполнять, иначе смерть. Если не от пули, засевших в лагере анархистов, то от приближающегося выброса. Укрыться будет негде. На этом Альф весь расчет. Интересно, а ему с картографом выбросы опасны или нет? Автоматчики Жагова проводили их по узкоколейке, когда-то соединявшей научный городок НИИ Акустика. Раньше по ветке ходил двухвагонный дизель, якобы возивший рабочих из города в НИИ. Но с появлением зоны, а в зоне Везувия ветка утратила это назначение, потому что вулкан расплавил длинный отрезок пути, который никто не стал восстанавливать. Мишка с Егором стояли на заброшенном полустанке, пялились на ржавые вагоны в тупике и молча прислушались к тому, как их за их спинами удаляются в лес автоматчики. Далеко впереди на фоне потемневшего неба чернели склоны кратера. «Ну что, идем?» – наконец заговорил Мишка. «По путям или нет, не хочу по путям. Мы с Яной перед штутным озером виделись, поезд-призрак». «Ого!» – удивился Егор. «Ага, и тут пути. Вдруг поезд и здесь появится». Мишка поюжился и принялся заряжать автомат. Большой не понял, что на самом деле Атила отреагировал не на поезд-призрак. На это как раз наплевать. Он бывал на дамбе и даже пару раз катался на крышке тепловоза, которым управлял высокий офицер-зомбак с горящими глазами. В общем, обыденная локация, ничего интересного. Но упоминание ртутного озера, да еще вблизи болот, вот что пробуждало неподдельный интерес. Зона сильно изменилась, сместилась локация. Ртутное озеро и возле болот. А как вы прошли? Он тоже снял с плеча автомат. Я про озеро говорю, откуда? Да, Большой спрыгнул на рельсы, оттуда никто не возвращался. Слушай, давай не будем об этом, меня при взгляде на рельсы до сих пор колотит. Потом расскажу. Атила махнул рукой в сторону кратера, зашагал по бугристой равнине, удаляясь от полустанка. Они шли достаточно быстро, но осторожно. Поначалу с оглядкой, а после так вообще мелкими перебежками от валуна к валуну. Знаю, что автоматчики Жагова их преследуют. Ну а ты где побывал? Большой присел за обломком гранитной плиты, торчащей из земли. Ты же рассказал, что было в расколе. Выбрался оттуда как? Да так, ерунда всякая, отмахнулся Атила. Смотря с темноту до внешней стенки кратера, было несколько десятков шагов. Здесь стоило вести себя осторожнее, ведь поблизости могли прятаться дозорные анархистов, о которых предупреждал полковник. Пузырь попал, то есть в пространственную аномалию. Из раскола меня выкинуло на малую землю, но добрые люди помогли вернуться. Да уж, большой оттянул ворот и почесал шею. Мир не без добрых людей, а зона без добрых сталкеров и не без злых. Потом к вивисектору занесло, я его грохнул. Егор решил пропустить часть рассказа о приключениях на плато. «Да ты что!» – воскликнул Большой и тут же вжался в камень, закрыв рот ладонью. Потом прошептал. «Завалил самого вивисектора!» – Атила передернул плечами. От воспоминаний лугови монстра в человеческом обличье по спине пробежал холодок, а в коленях появилась дрожь. Я расскажу потом. Он посмотрел на небо. Пора двигать дальше, скоро выброс. Ладно. Большой выглянул за валуна. У нас есть план? Атила раздумывал недолго, а потом выложил Мишке все про линзу. Потому что без чита им все равно не справиться с заданием. Приятель, как и ожидал, взорвался эмоциями. Блин, ты все это время наблюдал, послушал, а мне не сказал? И над нами сейчас твоя линза летит, и всю дорогу она нам над нами летела. Да ты, да после всего этого, упырь ты болотный, с головой брутера, а не человек. Упря с брутером никак не скрестить, поправил Атила. Да наплевать, Большой взмахнул рукой и распрямился. Похватился, присел за плиту. Упырь, студень, молот недоделанный. Нам надо на Везувий, скоро выброс. Атила медленно поднялся, прыгнулся и двинулся к кратеру. Оставил задохнувшийся от зубы Мишку за спиной. Стой, крикнул тот. Егор семенил, не останавливаясь, стараясь контролировать и то, что видел впереди, и картину в окошке, транслируемой линзой. Она сверху показывала равнину и двух движущихся человек. Примерно так же смотрятся люди, если наблюдать за ними с высоты пятого этажа. Сзади Большой бряцнул автоматом, Егор обернулся. Мишка догнал его, повесил оружие на плечо, буркнул «Ладно». И прошагал мимо. Через минуту, когда они миновали высокую насыпь камней и почти подобрались подножью склона, Большой добавил уже нормальным тоном. «Рассказывай еще, что знаешь. Все равно без меня тебе в лагере делать нечего. Только подробнее, начни с важного. Я вообще давно знаю, кто такой картограф. А ты это хоть понял? А то мы как ни разу не обсуждали. Ты ник его в скайпе помнишь?» Мишка молча крался к склону, глядя перед собой, и ждал продолжения. «Вархам, латиницей», напомнил Егор. «А теперь вспомни рассказ знахаря, когда мы попали к нему на болото перед тем, как на него АЭС отправились». Большой не отреагировал, лишь автомат на шее поправил и ускорил шаг. «Ладно, я напомню. Знахарь тогда сказал». Он поднял голову к небу, стараясь повторить дословно. «Альфа-Рей. Так назывался движок «Сталкер». Один из самых сложных в мире. Его сделал Андрей Сергеевич. Нет, как же его? Андрей Алексеевич Варламов. Главный программист Русавирта, который вместе с Зиговичем основал компанию». Большой обернулся, в глазах появилось любопытство. «Ты все это запомнил?» – не удержался он. Атила слабо улыбнулся, постучал пальцем по виску. Привык анализировать и вычленять важную информацию. «Ну ладно. И что самое важное, ты мне сейчас сообщил. Все эти сведения о сетях есть в сети». «Да, есть. Только знахарь еще сказал, Варламов исчез при странных обстоятельствах». «Ну исчез так. При чем тут?» «При том, что он был крутым программистом. Изобретателем, вообще таким Леонардо да Винчи компьютерного века. Вот я что я думаю. Наверное, Зигович его убил. Но устранил партнера, чтобы завладеть всем Русавиртом. Перед убийством Варламов что-то почувствовал или узнал. Перекачал свое сознание в сеть. И в результате убили только тело, а сам он, точнее его личность, теперь живет в интернете. Но остаться прежним он не смог, потому что теперь у него нет тела, даже мозга нет. И в смысле, как чего-то материального. А наши эмоции порождают биохимию мозга. Железы выделяют химические вещества, поэтому он такой странный, бесчувственный, что ли. Нахарь еще говорил, что сам Варламов Альфу и создал. Ну, по большей части выходит картограф, теперь собственный продукт хочет уничтожить. Типа, я тебя породил, я тебя убью. Ага, война отцов и детей. Об остальном потом лучше у него сам спросишь. Егор свернул вдоль склона, поспешил к россыпи валунов, потому что линза несла себя подаренным отцом компас. Тот вдруг разогрелся, засветил часть картинки. Это означало, что на земле впереди притаилась аномалия, скорее всего пыльник или катапульта. Сварку или магнита они бы заметили и так. Большой шел прямо, переваривая услышанное о картографе. Егору пришлось вернуться, толкнуть его в плечо, чтобы не вляпался в ловушку. После чего он быстро рассказал про компас. «Только не психуй», — опять добавил Атила. «Компас тебе дарю. Выберемся из зоны, забирай, пользуйся». Мишка кивнул рассеянно, думая о чем-то другом. Помолчал и произнес. «Альфа был, ну почти всемогущий сталкер. Почему теперь ему нужна помощь гербовцев? Я уже говорил, вирус его частично сломал или стер. А Жагов только часть Альфы. Антизона, что означает? Почему анти? Точно не знаю. Так картограф ее назвал, у него и спросишь. Если еще увижу его», — пробурчал Мишка. «У меня другая мысль. Давай не будем взрывать за пруду в кратере Везувия. Зачем нам это? Альфу Жагова завалим, раз, он теперь не настолько груд. У нас же оружие, взрывчатки полно. Вернемся прямо сейчас. А нет, выбора же». Но хмуро остался в небо, а тело кивнул. «Стенку у запруды придется взрывать, чтобы вода хлынула в лагерь ученых. Стена там из бревен и камней. Я видел, от взрыва мне дырище будет, ого-го. Если анархистов выбьют из лагеря, у нас появится возможность укрыться от выброса. А иначе конец и нам, и Яне. А вот только Альфе и картографу вряд ли, потому что их сознание просто набор нулей и единиц. Но есть гад Альфа, все равно уцелеет», — заключил Большой и погрустил. Они остановились, глядя на гребень холма, опоясывающий кратер. На отлогом склоне чернели крупные камни. В свете звезд поблескивали кусочки застывшей лавы. «Пришли», — сказал его. «Теперь тихо». «Постой», — Мишка огляделся, будто их кто-то мог послушать. «Вот что я хочу тебе еще узнать. Зачем тебе картограф просил мозговой интерфейс вне Z достать?» Егор неопределенно пожал плечами. Была у него одна слабая догадка, но он не спешил ее озвучивать, пока точно не убедится, что прав. Ну, в общем, куча загадок и ни одной разгадки. Мишка снял автомат, поправил лямки Сидора за плечами. «Ага, например, зачем Альфе нужна НИИ, акустика?» «Я все не пойму, куда нас занесло, почему антизона?» Мишка достал коробку с радиовзрывателем, выдвинул из углубления антенну, пощелкал тумблерами. «Но самое главное, оттуда взялись эти двойники. Наши дубли. Я пока тоже не понимаю, Атила». Поднял линзу выше и сразу заметил пост анархиста далеко на гребне. Засевшие в дозоре бойцы их не видели, за камнями вряд ли слышали, но стоит начать сбираться по склону, сразу засекут, объявят тревогу. Егор велел Мишке не шуметь, кивнул на склон, затем указал направление вдоль подножья большой, все понял и уступил ему дорогу. Не будь у них линзы, они точно бы справились бы с заданием. Дважды Егор засекал наблюдателей. У анархистов дисциплина все-таки лучше, чем у бандитов в научном городке. Невзирая на приближение выброса, люди оставались на постах. Может, у них неподалеку убежище на такой случай оборудовано. Приходилось то ползти, то двигаться мелкими перебежками от одного валуна к другому. То лежать на камнях, подолгу выжидая. Пока Атила, наблюдавший через линзу за патрульными, не решал, что можно идти дальше. Задание напоминало игру вроде Пакмена. Два колобка движутся по лабиринту, где в разных местах застыли или тоже передвигаются привидения голованы. Хищные, разевающие рты, чтобы сожрать. Нужно лавировать, хитрить, то ускорять, то замирать или даже отползать, искать другой путь. А сверху через линзу смотрит наблюдатель, Егор, и направляет колобку на безопасные маршруты в лабиринте.